Глава 18. Вика. Ксюша и Лара делают заказ официанту. Официальная версия нашего сегодняшнего сабантуя — мое заявление на развод с Игорем. Подруги реагируют на новость по-разному. Ксюша меня поддерживает и ругает себя за то, что привезла Игоря в горы. Лара наоборот. Причитает о том, что сейчас обеспеченного, не пьющего мужика днем с огнем не сыщешь. И что я все это зря. И вообще, с кем они с мужем теперь будут ходить в баню, а Новый год встречать? Неопределенно пожимаю плечами и делаю глоток апероля из бокала. А вон, киваю на Ксюшу. Она за своего плюшика замуж выйдет и будет с вами ездить. Плюшек, вздыхает подруга. Обороты что-то сдает. Ты знаешь, что он половину фирмы проиграл, и чтобы долг не отдавать, переоформил ее на Игоря? Да ладно, фыркает Лара. Это получается, что Вика у нас теперь твоя начальница на четверть? Я об этом слышала, качаю головой. Но ни на что претендовать не собираюсь. К черту это бабло. Ну и дура, выносит мне вердикт Лара. Вик, я тебя не понимаю. Решила без штанов остаться? Или ты думаешь, что тебе твой спасатель заработает? Заработает, пожимаю плечами. Почему нет? Да потому что зарплата у них 1060, и это потолок. У тебя квартира чуть меньше в месяц стоит. Серьезно? Распахиваю удивленно глаза. Да ну, быть такого не может. Наивная простота, фыркает Лара. «Зато он ее любит», — вставляет свои 5 копеек Ксюша. «Зачем ей смотреть на Игоря и гадать, в командировке он или с бабой в койке?» «Руслан решит этот вопрос», — говорю немного нервно. «Я ему верю». Постепенно разговоры уплывают в посторонние темы. Лара жалуется на детей. Ксюша — на то, что ей последний раз делали некачественный массаж. И теперь у нее на попе синяки. Я получаю возможность немного уйти в себя и просто кивать в такт их речи. Пытаюсь представить себя с Русланом в этом ресторане и... Ну, не рисуемся мы. В баре, кафе, пиццерии, да, а тут нет. Да, я не частая гостья подобных мест за свой счет, но... Это значит, что постепенно мне придется попрощаться и со своим кругом общения. Нельзя сказать, что он доставляет сильное удовольствие. Просто я будто теряю целую жизнь, не только мужа, и иду туда, где ничего нет. И не факт, что человек вырулит, как бы сильно ты ни верила. Меня все это фрустрирует и вводит в состояние отсутствия будущего. Но не умею я так. Жить сегодняшним днем. Как и любой женщине, мне нужны планы, обещания, перспективы. Чтобы, да, тратить на этот отрезок жизни свои силы со смыслом. Я загоняюсь? Да, возможно. Получаю от Руслана сообщение с вопросом, как у меня дела. Отвечаю, что хорошо. Пока еще сидим. Он пишет о том, что тот самый врач, который собирался оперировать моего отчима, попросил о помощи. Я настороженно спрашиваю, что за помощь. Руслан увиливает от ответа, объясняя, что дело денежное, ситуация нестандартная и так далее. Мне не нравится эта идея, но спорить причины не нахожу. Прошу его не задерживаться и сообщаю, что вызову себе такси. Руслан отвечает, что очень скучает. Шлет сердечки. Мы пока не говорим друг другу заветных слов. Может быть, боимся спугнуть или того, что все так быстро, не знаю. Но если это не то самое, тогда я буду окончательно разочарована в любви. Посылаю ему поцелуи. Подруги снова втягивают меня в обсуждение развода. Лара настаивает, что я обязана забрать у Игоря половину имущества. Ксюша же наоборот. Неожиданно полностью меня поддерживает. Апеллирует тем, что мне просто нужен богатый любовник. Мне неприятно слушать их обеих. Почему я раньше не замечала, какие мы разные? Дожидаюсь удобного момента и сбегаю из ресторана. Хочется побыть с собой наедине. Вызываю такси. Пока жду машину, не могу отделаться от странного ощущения, что на меня смотрят. На всякий случай я стараюсь не уходить далеко от входа в ресторан. И даже когда водитель пишет, что ждет на парковке, прошу подъехать ближе. Нет, я допускаю, что просто кому-то понравилось, но поздним вечером это проверять совсем не хочется. Выхожу из такси возле шлагбаума и расплачиваюсь. У квартиры съемщиков нету электронного ключа. Он есть только у консьержки, но она сейчас спит. Руслан ставит машину с другой стороны дома по той же причине. Вот такие странные порядки. Мне немного не по себе от того, что нужно пройти через две арки, но территория двора закрытая, потому я отбрасываю все страхи и смело иду в темноту. Я уже практически подхожу к своему крайнему подъезду, когда понимаю, что навстречу из-за детской горки ко мне идет мужчина. Сердце дергается. Я не даю страху себя победить. Идет и идет. Но нет. Он не просто идет. Он не дает мне сменить траекторию. Оборачиваюсь, решая, что правильнее будет бежать назад. Но вдруг вижу, что возле шлагбаума тормозит черный джип, и из него выходят еще двое мужчин. Они вытаскивают из тачки третьего. «Она?» — спрашивает его коротко. Я вглядываюсь в лицо и неожиданно узнаю шефа бывшего мужа. «Она, да», — скулит он. «Мне становится дурно. Что все это значит?» Мужчины окружают меня со всех сторон. Я понимаю, что смысла кричать нет. Выхватываю телефон и набираю Руслана. В ответ мне идут гудки. Вжимаюсь спиной в свод арки. «Что вам нужно?» — спрашиваю дрожащим голосом. «Стой, не дергайся», — отвечает мне один. «Мы пришли напомнить, что брать чужое нехорошо», — добавляет второй и ухмыляется. «Я ничего не брала». Кручу головой, но вдруг неожиданно вспоминаю, о чем рассказывала Ксюша. «Доля! Точно!» «Послушайте, это какое-то недоразумение». Пытаюсь объясниться, но осекаюсь, потому что один из мужчин достает ножницы. «Недоразумение?» — говорит Елейна. «Компания этого жирного действительно недоразумение, но она наша. И ты, девочка, откажешься от ее контрольного пакета». «У меня ничего нет», — взвизгиваю, видя, как мужик с ножницами подходит вплотную. «Все бывшему мужу оставила. Спевский на него все переписал». «А у нас другая информация». Меня вдруг хватают за волосы и молниеносным движением срезают несколько прядей. «Думай лучше, крошка, а то следующими будут пальцы». «Да у меня ничего нет! Пустите!» Начинаю рыдать от страха и закрываю лицо руками. «Все у мужа! Мы разводимся! Я даже не буду в суд подавать!» Переглянувшись, мужчины меня отпускают. «Мы проверим твои слова, но если соврала...» Щелкает ножницами. Я оседаю на землю, и даже когда они уходят, не могу прийти в себя. Просто сижу и плачу. Жалею, что возле меня в такой момент не оказалось того, кто мог бы защитить. Что я вот такая слабая и не могу выбирать нормальных мужиков. А Руслана и дальше не будет. Он будет где угодно, но только не со мной. А Игорь? Он вообще понимает, как сильно меня подставил? К его начальнику вопросов нет. И главное, как они меня нашли? Или возле ресторана мне не показалась слежка? Слышу шорох кроссовок. А потом в эхе арки раздается взволнованный голос Руслана. «Вика, что случилось? Вика, тебя кто-то тронул? Вика!» Он тормошит меня и ставит на ноги, осматривая со всех сторон. Я впадаю в состояние апатии. Обида становится выше чувств. Это ставит меня на абсолютно деструктивные рельсы, по которым я несусь вниз и не жалею. Тронул. Показываю волосы. Это считается? Или что должно случиться, чтобы ты спас?